Джанни Родари. Все началось с крокодила. Вчера, 23 марта, в 10 часов утра, я был дома один, и у входа зазвонил колокольчик. Я открыл дверь и увидел перед собой крокодила. Беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что поверх обычной пластинчатой кольчуги на присмыкающемся надет коричневый костюм. Его дополняли белая рубашка в узкую голубую полосочку, черные ботинки, зеленый галстук, темная, недурного фасона шляпа и большие очки в роговой оправе. Других подробностей так сходу мне разглядеть не удалось. Не столько потому, что я был ослеплен этим невероятным галстуком, сколько потому, что мои руки сами собой тут же захлопнули дверь и накинули цепочку. Как журналист я привык встречаться с самыми разными людьми, но впервые ко мне явился, и к тому же без всякого предупреждения, крокодил. «Куда только смотрит привратница?» — рассердился я. «Мало того, что она позволяет разносчику из булочной пользоваться лифтом, хотя это строжайше и категорически запрещено всеми жильцами. Мало того, что целые дни только и делает, что считает, сколько раз кто из соседей чихнул, теперь она еще пропускает в дом животных из зоопарка». «Сеньор!» — раздался между тем из-за двери вполне человеческий голос. «Сеньор, выслушайте меня. Отбросьте предрассудки и не судите по одежде». «Я принимаю только тех, с кем заранее уславливаюсь о встрече», — твердо заявил я. «Конечно, конечно, но вы так нужны мне». «Могу себе представить. И все же я бы посоветовал вам выбрать на завтрак какого-нибудь другого жильца. Я слишком тощ, вешу всего 57 килограммов в одежде. А кроме того, имейте в виду, что моя жена очень дорожит нашим персидским ковром. Если вы съедите меня, а затем начнете проливать, как обычно, свои крокодиловые слезы и намочите ковер, вы думаете, моя жена простит вам это? Сеньор, впустите меня, я все объясню, за мною гонятся». «Еще бы! Уверен, что служители зоопарка сейчас схватят вас и посадят в бассейн». «Уверяю вас, я не имею никакого отношения к зоопарку. Впрочем, вы и сами должны были бы понять это. Разве вы видели когда-нибудь говорящего крокодила?» «Нет», — вынужден был согласиться я. «То-то», — продолжал крокодил. «Так что, успокоились?» «При закрытой двери и с заряженным револьвером я всегда чувствую себя совершенно спокойно». Револьвер, по правде говоря, лежал в ящике письменного стола. Но мой визитер ведь не мог узнать, что я обманываю его. «Прошу вас, откройте! Мне грозит смертельная опасность!» В его голосе прозвучала такая мольба, что я заколебался. «Подождите минуту», — сказал я. «О, ради бога, скорее!» Я бросился к столу, схватил револьвер, убедился, что он заряжен, и вернулся к двери. «Откройте, а то будет поздно!» «А по мне так наоборот, никогда не будет рано», — сердито возразил я, снимая цепочку. Крокодил влетел в квартиру и остановился, тяжело переводя дыхание. Я заметил, что у него была с собой большая кожаная сумка. А когда я увидел, что из кармана пиджака выглядывает фиолетовый платок, то чуть сознание не лишился от такой безвкусицы. «Спасибо», — поблагодарил крокодил, падая на диван и вытирая пот своим ужасным платком. «Клянусь, вы не пожалеете, что помогли мне. Наша компания очень сильна и никогда не забывает оказанные ей услуги». «Так вы не один?» — невольно содрогнулся я. «Уж не хотите ли вы сказать, что все нильские крокодилы явились в Италию с моим адресом в кармане?» «Я не снила, уважаемый сеньор. Я прибыл с планеты Зерба». «Понимаю, понимаю. Вы, значит, своего рода космический крокодил». «Конечно, вам это кажется очень странным, ведь у вас тут крокодилы влачат жалкое, бессмысленное существование в реках или сидят всю жизнь в зоопарках, ни о чем не беспокоясь. На планете Дзерба, напротив, мы, крокодилы, за многие тысячелетия создали высочайшую цивилизацию». «А люди?» «Подобных четвероногих у нас там нет, планету населяем только мы». «Рад за вас», — сухо произнес я. «Вижу, у вас там выпускают превосходные зеленые галстуки». «Мы выпускаем их всех цветов», — заявил зербианский крокодил. «Однако я, например, ношу только зеленые. Это цвет моей фирмы». «А, так вы, значит, занимаетесь коммерцией». Я работаю в фирме Дзиру, которая выпускает знаменитый стиральный порошок для домашних стиральных машин. Наш девиз – где только Дзиру применяют, там о грязи забывают. И на Землю я прилетел в специальную командировку, чтобы изучить возможности сбыта здесь нашей продукции. Командировка-разведка, понимаете? Нужно изучить местные товары, продукцию конкурирующих фирм, цены и так далее. «Теперь я действительно начинаю кое-что понимать», — перебил я. «Очевидно, за вами охотятся представители наших земных фирм, выпускающих стиральные порошки. Наверное, хотят воспользоваться вашим, извините, видом и посадить вас в зоопарк». «Да, трудные настали времена, дорогой сеньор, трудные. Тяжелая конкурентная борьба идет не на жизнь, а на смерть». «Нет-нет, вы ошибаетесь. Подобной опасности, во всяком случае, сейчас еще нет. Я материализовался, прибыв с планеты Дзерба, всего каких-нибудь полчаса назад, на крыше этого дома. И вы первый землянин, с которым я вступил в контакт. По чистой случайности, должен признаться. Не только по крайней необходимости. Опасности сходят для меня совсем с другой стороны. С планеты Морва, что значит «мор». Я вскочил с кресла так, словно сел на кнопку. Неужели еще одна планета, населенная крокодилами?» «К сожалению, нет, сеньор. Морва населена чудовищными существами. Но самое ужасное, что морвиане тоже выпускают стиральный порошок. Причем он не идет ни в какое сравнение с нашим. Уж мне-то вы можете поверить, я ведь занимаюсь этим делом уже четверть века. И вся беда в том, что морвиане тоже, как говорится, положили глаз на вашу землю. Должно быть, мы прославились во вселенной, как страшные грязнули и нерехи», — заметил я. Дзербианец не поддержал мою шутку. Он пояснил, что несколько минут назад едва не попался в лапы двум морвианам. «Если они схватят меня, я исчезну, и земля, можно сказать, пропадет». «Для вашей фирмы, вы хотите сказать?» «Пропадет, пропадет, сеньор. Вы, земляне, еще не знаете морвиан. По-плохому или по-хорошему, они заставят вас покупать огромное количество их стирального порошка. Ваша экономика придет в упадок. Начнутся голод, нищета, войны и революции». «Забавный вы, однако, тип», — прервал я его. «У нас отличные земные стиральные порошки, их вполне достаточно, и нам вовсе ни к чему, чтобы являлись сюда всякие дзербианские крокодилы или морвианские. Кстати, а какие животные живут на Морве?» «Там живут...» — требовательный звон колокольчика украл у меня его ответ. «Это они!» — прошептал крокодил и в волнении вскочил с дивана. «Ради бога, спрячьте меня!» «Но это может быть почтальон или сантехник?» «Это они! Я узнаю их по запаху! Ради всего святого, спрячьте меня в какой-нибудь шкаф!» «У меня есть предложение получше. Раздевайтесь поскорее, и я посажу вас в ванну. Она как раз наполнена теплой водой, потому что я собирался принять ванну, как делаю это каждое утро. И я скажу, что вы мой личный крокодил. Сейчас многие держат дома крокодилов. Никакие законы не запрещают этого. Ну, давайте живее. Все равно другого выхода нет». Крокодил покраснел. «Мне неудобно. Раздеваться перед незнакомым человеком». «О, Господи, нашли время думать о таких пустяках». Колокольчик между тем продолжал упорно звенеть. Я затолкнул дзербианца в ванную и постарался притвориться заспанным. Затем открыл дверь и широко зевнул, будто только что проснулся. «Что вам угодно?» На лестничной площадке стояли два индюка. Я сразу понял, что это именно индюки, несмотря на красные фраки, в какие они были одеты, и желтые цилиндры, которые они приподняли, приветствуя меня. «Вы, судя по всему, привыкли встречаться с индюками?» — не без лукавства спросил один из них. «Я встречаюсь с ними обычно за праздничным столом в новогодний вечер», — ответил я. «При этом они всегда хорошо зажарены, окружены гарниром из картофеля, а в качестве приправы я предпочитаю кремонскую горчицу». «Остроумно», — заметил морвианин, — «но неправдоподобно. Впрочем, тот факт, что вы нисколько не удивлены нашим появлением, все сразу упрощает. Совершенно ясно, что вы ждали нас и, значит, все знаете. Ясно также, что коммерческий разведчик фирмы Дзиру находится в вашем доме. Выдайте нам его, и без всяких фокусов. Имейте в виду, попытайтесь помешать нам, будете иметь неприятности». «Какие еще неприятности?» — спросил я, притворяясь, будто подавляю тревогу. Марвианин номер два, не отвечая на мой вопрос, прошел в прихожую и принялся осматривать квартиру. «Эй, послушайте!» — возмутился я. «Кто дал вам право вторгаться в чужой дом? У вас есть ордер на обыск?» Марвианин номер один тоже вошел в квартиру, потянул 2-3 раза носом и решительно направился к ванной. «Кто там?» — спросил он, пытаясь открыть дверь, которую осторожный дербианец закрыл изнутри. «Там купается мой крокодил. К вам это не имеет никакого отношения». «Ваш крокодил, не так ли? Прекрасно! А с каких это пор крокодилы, купаясь, запираются в ванной?» «Он всегда так делает. Он не любит, чтобы его беспокоили, когда моется. Это очень скромное, застенчивое существо». Марвианин бросил на меня уничтожающий взгляд своим левым глазом. Затем ткнул клювом в дверь, и та рассыпалась в прах. Если уж быть точным до конца, от нее осталось не больше чайной ложечки дымящегося пепла. «Час от часу не легче!» — вскричал я. «Врываются в мой дом, зажигают двери. Да за такие дела полагается каторга!» Я бы, наверное, высказал еще множество других соображений, но тут меня сразило совершенно необыкновенное зрелище. Удобно устроившись в моей ванне, спокойно тер себе спину розовый слоненок. Причем делал это щеткой с длинной ручкой, которую обычно употребляю для этой операции я. Слоненок радостно затрубил в знак приветствия, а затем окатил Марвиан из хобота парой ведер мыльной воды. «И это, по-вашему, крокодил?» — спросил Марвианин номер один, вытирая глаза цилиндром. «Это слон», — пробормотал я. «Но зовут его крокодил. Его могли бы также звать Джумбо, Дум-Дум или Верчинжинториджи. А вам разве не все равно?» «Все равно заберем его», — сказал Марвианин номер два. «Уж очень это все подозрительно». «Не стоит», — сказал первый. «Нам некогда возиться тут со всякими слонами. Этот проклятый дербианец все-таки провел нас, но он не мог уйти далеко». «А моя дверь?» — возмутился я, следуя за ними к выходу. «Кто мне заплатит за дверь?» «Отправьте счет фирме Дзиру», — ответил Марвианин номер один. «За подобное внеземное остроумие я готов был задушить его. Расставшись с индюками, я бросился в ванную. Зеркало отразило мое лицо. С открытым от удивления ртом оно выглядело на редкость идиотским. А розовый слоненок исчез. Я вздрогнул, потому что снова зазвонил колокольчик. «Что еще стряслось?» — заорал я в совершеннейшем бешенстве. «Меня нет дома ни для крокодилов, ни для индюков, ни для слонов, ни для носорогов!» И все же я пошел и открыл дверь. В квартиру влетел дербианский крокодил. «Извините!» — воскликнул он. «Я забыл у вас свою сумку!» «Постойте!» — сказал я, придержав его за рукав. «Вы же должны были сидеть в ванне!» «Только этого еще не хватало!» — ответил он, передернувшись. «Они поймали бы меня!» Я вылез в окно и забрался на крышу. «А розовый слоненок?» «Какой еще слоненок?» «Ну тот, что сидел в ванне вместо вас и что без разрешения воспользовался моей щеткой». Крокодил упал на пол и забился в рыданиях. «Это конец!» — застонал он. «Я не посмею теперь вернуться домой!» «Простите, но в чем дело? Объясните, наконец. Имею же я право знать, что происходит в моей ванне». «Этот слон — агент с планеты Цокка. Он работает на фирму ПЕС. Если бы вы только знали, какие это негодяи! Они выжидают, пока мы сделаем всю черновую работу, пока отыщем рынки сбыта, подготовим почву, а затем заявляются и продают свой стиральный порошок за полцены, подрывая все наши планы». Крокодил безутешно рыдал, и вдруг я в ужасе заметил, что он льет свои слезы на персидский ковер, которым так дорожит моя жена. «Несчастный! Посмотрите, что вы наделали! Уходите, и чтоб чешуи вашей тут не было больше!» Он ушел, утирая слезы своим ужасным фиолетовым платком. Когда он уже спускался по лестнице, я нагнал его и спросил, почему же марвианские индюки не узнали циккианского слона? «Да потому что он переоделся, разве не понимаете?» «Нет, совершенно ничего не понимаю. Циккианцы не слоны, это леопарды. И только мне одному известны все их трюки. Да что толку? Прощайте, сеньор, прощайте». Вот так-то. Потом было опубликовано много разных сообщений по этому поводу. Но никто лучше меня не знает истинную причину наших несчастий. Все началось у меня дома, именно так, как я рассказал. Остальное, к сожалению, уже всем известно. Марвиане, дзербианцы и цоккианцы сговорились и поделили между собой нашу планету, так что теперь нашу старушку Землю и не узнать. Дзербианцы получили право на монопольную торговлю в Европе и Африке. Видите, во что они превратили Альпы? И следа не осталось от гор Монблан и Червино. Исчезла и Мармолада, и вместо горного хребта, высоких, укрытых ледниками вершин, вместо прекрасных долин, на многие километры растянулась высеченная на остатках альпийского хребта гигантская надпись. «Где только дзиру применяют, там о грязи забывают». Ночью, подсвеченная гигантскими прожекторами, она хорошо видна с Луны. Ничего не поделаешь, межпланетная реклама, новинка для нашей галактики. Марвиане и дзербианцы то же самое сделали с континентами и океанами, которые достались их фирмам. Так что Земля вертится теперь в космическом пространстве простым рекламным шариком. А звезды на небосводе располагаются ночью так, что образуют рекламу крупной фирмы «Дзермоцок», которая была создана недавно предпринимателями трех прежде соперничавших планет. Сейчас эта фирма выбросила на Землю новую мастику для паркета. Навсегда изуродован прекрасный рисунок Большой Медведицы, расколоты и другие созвездия, разбит на куски Млечный Путь. И всего лишь маленькой деталькой в буквах «И» светятся звезды Арктур, Антарес и Сириус. По всему небосводу без конца повторяется теперь по вечерам все одна и та же назойливая реклама. Мастика Билли Бонс блестит, как сотня солнц.